Только глянет над Москвой утро вешнее, золотятся помаленьку облака. Выезжаем мы с тобою, друг, по-прежнему, и как прежде поджидаем седока. Эх, катались мы с тобою, мчались вдаль стрелой, искры сыпались булыжной мостовой. А теперь плетемся тихо по асфальтовой, ты да я поникли оба головой. Ну, подружка верная, просторушка древняя, встань, Маруська в стороне. Наши годы длинные, мы друзья старинные, ты верна, как прежде мне. Лезными подковами я коляску чистым лаком покрывал, но метро сверкнул перилами дубовыми, сразу всех он седоков околдовал. Но так как же это только получается, что-то в жизни перепуталось хитро. Чтоб запрячь тебя, я утром отправляюся от Сокольников до парка на метро. Ну, подружка, в стороне. Наши годы длинные, так, как прежде мне. Руська в стороне. Наши годы длинные, мы друзья старинные, ты верна, как прежде.